Глава 6. Критика учения об идеях в Пармениде и Софисте Платона. Страницы с 228 по 233. Учение Платона об идеях не только подверглось изменениям, приблизившим его к учению пифагорейцев о числах. В диалогах Пармениде, Фелебе и Софисте Платон подвергает выработанные им самим учения об идеях суровой критике. Учение это было многогранным. Одновременно в нем совмещались аспекты онтологической, космологической, телеологической, этической, гносеологической и логической. Во всех этих аспектах идея Платона выступает как бестелесная, постигаемая только умом причина, через причастность к которой только и существуют вещи чувственного мира, как прекрасный образец всех вещей, как цель, к которой вещи стремятся, как понятие об общей сущности вещей, или как то, что если отправляться от отдельных многочисленных и многократных ощущений, сказывается о виде как о едином для многого. В названных только что трех диалогах Платон выдвигает ряд доводов, говорящих или о сомнительности, или прямо о невозможности принять это учение. Некоторые из этих доводов предвосхищают знаменитые возражения, которые ученик Платона Аристотель высказал впоследствии против платоновской теории идей. Основное сомнение возникает у Платона прежде всего по вопросу о самой возможности существования идей с теми их свойствами, которые выяснены выше. Но даже если мы допустим существование подобных идей, возникает вопрос об их отношении к вещам. А именно, придется или принять, будто единая и вечная идея как бы раздроблена, разделена, рассеяна в бесчисленном множестве порождаемых ею возникающих и погибающих вещей, или, что еще хуже, допустить, что, находясь в вещах, идея целиком находится и вне себя, и в самой себе, будучи при этом тождественной себе. В философии средневековой схоластики все эти вопросы и точки зрения возродились в так называемом споре об универсалиях, общих родах. На возникшие таким образом вопросы Платон ранее отвечал ссылкой на то, что идеи якобы участвуют в вещах, причастны к вещам. Но теперь этот ответ уже не удовлетворяет его, как он впоследствии не удовлетворит и Аристотеля. Допустим, что каждая вещь есть то, что она есть, вследствие своего участия в одноименной ей идее. Тогда необходимо представляются две возможности. Или идея должна целиком, сполна заключаться в каждой из вещей, подводимых под эту идею. Или каждая вещь должна заключать в себе только часть своей идеи. Но по Платону невозможно ни то, ни другое. Во-первых, идея не может заключаться в каждой отдельной вещи. Будь это так, то единая идея должна была бы одновременно существовать в различных местах. Во-вторых, идея не может присутствовать в одноименной с ней вещи также и частично. При последнем допущении идея окажется делимой, и, следовательно, в разрез со своим определением будет уже не единой. Кроме того, если каждая вещь, например, велика вследствие того, что имеет в себе часть того, что велико само по себе, то получается нелепый результат. Все великое будет велико вследствие участия в том, что меньше великого, так как часть меньше своего целого. Таким образом, идея не может заключаться в вещах ни целиком, ни некоторой своей частью. Но это значит, другими словами, что вещи не могут быть причастными своим идеям или участвовать в них. Смотрите Парменид 130А, 131Е. Однако невозможно представить себе не только бытие идей, но и способ, которым ум может дойти до их познания. Теория идей основывается на том, что при рассматривании сходных вещей в уме возникает общий для всех них образ или идея. Однако, если мы сравним эту идею с вещами, образом которых она является, то так как между этими вещами и их идеей существует сходство, необходимо должна возникнуть новая идея, общая для вещей и для их первой идеи. Далее, еще новая идея для первых двух и соответствующих им вещей, и так далее до бесконечности. Но если это так, то получается, что для каждой вещи должна существовать уже не только одна единственная идея, как это утверждала теория, а бесконечное множество идей. Это и есть знаменитое возражение против теории идей, которое впоследствии повторит против Платона Аристотель и которое получит название «третий человек». Парадоксальность теории идей как будто устраняется, если предположить, что идеи — только наши мысли, и что они могут существовать только в нашем уме. Однако эта оговорка не спасает дело. По Платону мысль — всегда мысль о чем-нибудь существующем. Поэтому мысли идею мы тем самым мыслим о том едином, вечном, тождественном, что налицо во всех вещах, обнимаемых идеей. Это мыслимое в качестве подходящего под идею и есть не что иное, как сама идея. Больше того, допустим, что идеи — мысли, и что единичные вещи существуют в силу своего участия в идеях. В этом случае необходимо допустить одно из двух. Или что все вещи состоят из мыслей, следовательно, все мыслит, или же что все есть безмысленная мысль. Смотрите Парменид 132 БЦ. Отношение между идеей и вещами возможно представить еще и так, что идея — прообраз вещей, а вещи — подобие идей. Но если это верно, то непонятно, каким образом возможно согласовать существование несовершенных вещей с совершенством их идей. И какие возможны роды идей? Возможно ли признать рядом с существованием идей благого, справедливого, прекрасного, также и существование идей столов, волос, грязи? Смотрите Парменид 130 БЕ. Но если бы даже объяснение нашего познания идей и не встретило указанных препятствий и затруднений, то возникла бы трудность другого рода. Если бы бытие идей могло быть обосновано, то учение об идеях неизбежно должно было бы подвергнуться самому радикальному преобразованию. Пришлось бы отвергнуть положение о неизменности идей и об их неподвижности. Полное отрицание в истинно сущем движения также исключает возможность знания, как и признание его подвижности. Вывод этот Платон объявляет неприемлемым в диалоге «Софист». «Против того, — говорит он здесь, — кто уничтожает науку, знание и разумение, и однако же утверждает что-либо о чем-нибудь, необходимо бороться всеми доводами». «Софист» 249 ЦД. Таковы некоторые из доводов, которые сам Платон выдвинул в Пармениде и Софисте против признания собственной теории идей. Но выходом не может быть по Платону и отрицание бытия идей. Отрицание идей ведет к еще большим несуразностям, так как это отрицание лишает знания его предмета и делает невозможной диалектику. Смотрите Парменид, 135а-б. Критика идей, содержащиеся в Филебе, Пармениде и Софисте, резко выделяет эти диалоги по их содержанию из числа всех остальных сочинений Платона. Кроме этого, необходимо учесть еще одно важное обстоятельство. Аристотель, который в качестве ученика Платона должен превосходно знать сочинения своего учителя, нигде ни словом не упоминает о том, что у Платона была собственная критика теории идей. Больше того, Аристотель прямо утверждает, будто Платон никогда не входил в разбор вопроса об участии вещей в идеях. Смотрите «Аристотель. Метафизика». Ко всему сказанному присоединяются также и особенности литературного стиля и изложения Филеба, Софиста и Парменида. В этих сочинениях диалогическая форма уже не есть рамка для ярких сцен и картин афинской умственной жизни. В них нет обилия красок, художественно-живописующих участников философских споров, а в самих спорах — драматической выразительности и напряженности. Вместо всего этого — виртуозный логический анализ понятий, отвлеченная диалектика, педантические приемы логической дихотомии. Все эти особенности трех знаменитых платоновских диалогов послужили поводом для ряда знатоков сочинений Платона и специалистов по истории античной философии к радикально скептическим выводам. Первыми выступили Зохер, Ибервек, Шармшмидт. Они пытались доказать, что диалоги эти написаны не Платоном, а другими авторами. Особенно выделяется аргументация Ибервега. Ученый этот подчеркивает, что в Пармениде против теории идей Платоном выставлен довод «третий человек», тот самый, который разработал Аристотель и которому он придавал особо важное значение. Однако Аристотель нигде не указывает на соавторство Платона в выдвижении этого довода. Следовательно, заключает Ибервек, или мы должны признать, что автором Парменида, в котором развивается довод «третий человек», не может быть Платон, или же, если он все же принадлежит Платону, что Аристотель воспользовался как своим изобретением тем, что было изобретено Платоном, то есть совершил плагиат. Но это заключение противоречит нравственному облику Аристотеля. Таковы результаты скептической, филологической и историко-философской критики в вопросе о подлинности Парменида. Принятие отрицательного результата этой критики равносильно утверждению, что никакой самокритики теории идей у Платона не было и что теория эта осталась его незыблемым философским убеждением. Таким образом, скептицизм в платоновском вопросе не оставил незатронутым даже те произведения, которые традиция считает самыми важными для характеристики учения Платона. Этот скептицизм, или гиперкритицизм, не имел, однако, успеха в русской историко-философской науке. Ни академик Гиляров, ни профессор Лосев не сочли доводы против подлинности Парменида и Софиста убедительными. Возбуждение сомнений в том, что им самим с полным убеждением утверждалось, академик Гиляров считает наиболее характерным для Платона методом исследования истины. Смотрите Гиляров, «Платон как исторический свидетель», Киев, 1891 год, страница 354, а не основанием для отрицания у Платона взглядов, против которых сам Платон выдвигал возражения и которые, однако, удостоверяются всей совокупностью его сочинений. Что касается умолчания Аристотеля о платоновской критике идей, то, по мнению Гилярова, оно ничего не доказывает. Смотрите там же, страница 355-356. Если основываться только на Аристотеле, то пришлось бы, например, утверждать, будто Платон не допускал существования идей отношений, идей отрицаний, идей произведений искусства, или будто Платон не видел в идеях целей бытия и генезиса. Но эти учения налицо в ряде сочинений Платона, на которые сам Аристотель в других случаях ссылается как на принадлежащие Платону. Так, об идеях отношений и отрицаний Платон говорит в «Федоне и Софисте», об идеях произведения искусства в «Государстве» и «Кротиле», об идеях как о целях существующего и возникающего в «Федоне», «Филебе» и «Государстве». А так как нет оснований заподозрить Аристотеля в намеренном искажении учений Платона, то неточности, имеющиеся у Аристотеля в характеристике теории идей, естественнее объяснить небрежностью, встречающейся порой у самого Аристотеля. Там же. В частности, что касается довода «третий человек», подробно сформулированного в Пармениде, то, как указывает Гиляров, довод этот совершенно ясно намечен в «Государстве» и в «Тимее». Там же страница 356. В литературе о Платоне была высказана и другая точка зрения в объяснении платоновской самокритики, то есть критики Платоном собственной теории идей. Авторы этой точки зрения, или точнее гипотезы, Джордж Грот, Джексон и Гирцель. Все они не отрицают подлинность Филеба, Пармениды и Софиста, но они полагают, что диалоги эти, поздние в творчестве Платона, относятся к периоду, когда у Платона возникли сомнения в истинности теории идей. Однако и в этой гипотезе нет необходимости. Все противоречия теории идей могут быть выведены из диалектического учения Платона о нераздельном единстве тождественного и иного, единого и многого, пребывающего и подвижного. Смотрите, там же страница 355.